При встречах Пьер восторженно рассказывал приятелю о своем последнем увлечении, о новом моторе, о стихах Бреттона, об антифашистском конгрессе писателей. Андре слушал и улыбался. Потом они шли в курящую собаку, пили пиво или вермут. Потом расставались. Проходил год. Пьер вдруг вспоминал про Андре и, вбегая в мастерскую, кричал: «Знаешь, вчера...» Как будто они накануне виделись. Так было и теперь. Ты читал речь Виара? Мы должны провести всеобщее разоружение, даже против воли германского милитаризма. Все только и говорят, что о войне будет, не будет. У нас директор завода до гороскопа дошел. Водолей, оказывается, за войну, а телец против. Видишь, какая ерунда. Конечно, Гитлер сумасшедший. Но если победит Народный фронт, войны не будет. А ты как думаешь? Я? Не знаю. Я об этом не думал. Пьер вдруг заметался. Куда ты? В Дом культуры. Они какой-то сюрприз готовят. Идем. Нельзя жить в берлоге. Я теперь там часто бываю. Захватывает. Там и рабочие, и техники, и ваш брат художники. Вот в это я верю. Я и директору нашему сказал, без гороскопа. Он даже позеленел от злобы. Это обязательно будет. Что? Как что? Революция? Поглядел бы ты у нас на заводе. Ну, пошли. Андреа грустно озирался на холст, но Пьер его вытащил. С трудом они проникли в большой накуренный зал. Люстра казалась масляным пятном, лица смутно посвечивали, как блики. Здесь были рабочие в кепках, художники в широкополых шляпах, студенты, служащие, девушки. Народ, прославленный своим скепсисом, здесь переживал второе отрочество. Увлекался, спорил до хрипоты, бил в ладоши и клялся не отступить. Здесь сжали друг другу руки ученый с мировым именем, лауреат Нобелевской премии и молоденький стекольщик, вчера написавший наивное четверостишие о новой жизни. Слова «Народный фронт» здесь звучали как «Сезам, откройся!» Стоит только победить Народному фронту, и сразу в руке землекопа окажутся кисти, даже костные огородники оценят живопись Пикассо, стихи станут языком времени. Ученые изобретут бессмертие, а на берегах, видавшей виды сены, вырастут новые Афины. Андре стал разглядывать соседей. Вот рабочий. Он слушает жадно, будто пьет. Этот зевает, должно быть журналист. Много женщин. Все курят. На подмостках стоял старичок. Это был знаменитый физик, но Андре его не знал. Ученый говорил тихо, кашлял, и Андре разбирал только отдельные слова. Социалистическая культура, новый гуманизм. Андре никогда не бывал на собраниях. Он вдруг затосковал по мастерской, по оставленной работе. Потом он взглянул на трибуну и, не вытерпев, крикнул Пьеру: «Да ведь это Люсьен!» Вот что они называли сюрпризом. Андре вспомнил, как Люсьен в лицее читал стихи «Маларме, люблю я девственницы гнев», рассказывал, что курит опиум. Теперь он с рабочими. Да, конечно, люди меняются. Люсьен сразу овладел вниманием, говорил он отрывисто, вдохновенно. «Судьбу земли решат те, кто над землей, бомбардировочная авиация. Или те, кто под землей, шахтеры Пикардии, Рура, Силезии. 600 депутатов? Есть такие жуки, мне рассказывал один энтомолог, в них кладут яйца мухи. Личинки растут в тельце жука, и жук двигается, но он мертв, а двигаются личинки». Люсьен говорил о Гитлере, о войне, о революции. Когда он кончил, было тихо. Еще длилось очарование голоса. Потом раздались аплодисменты. У Пьера даже руки заболели, так он хлопал. Рабочий рядом с Андре затянул: «Эта юная гвардия из предместья идет. Андре забыл о мухах, о войне, о Люсьене.